Часть вторая. Будьте тем, кем хотели быть. Глава седьмая. Перестаньте жить на автопилоте. Если ты хочешь летать, откажись от дерьма, которое тебя отягощает. Тони Моррисон. Песнь Соломона. Я помню, с каким трепетом смотрел на людей, которых я считал успешными, когда был ребенком. У всех них имелась одна общая черта. Одежда, которую они носили на работе. Коричневые брюки или брюки цвета хаки, накрахмаленная белая классическая рубашка на пуговицах, мокасины с кисточками и, конечно же, гвоздь программы, синий пиджак с золотыми пуговицами. И если они действительно были успешными, на пуговицах пиджака был нарисован якорь. Для ребенка с воспитанием синего воротничка и ограниченным жизненным опытом за пределами родного города на Среднем Западе данный гардероб означал успех. Он означал богатство, полную благополучную семью, возможность взять отпуск, жизнь в престижном районе в доме с пристроенным гаражом. Он означал, что вы преуспели, и символизировал мир, далекий от моего происхождения и повседневной реальности. В детстве мой отец работал на фабриках, поэтому я имел ясное представление, как выглядит грязная работа синих воротничков. А другая работа, при которой не пачкались руки, при которой не требовалось отмечаться в начале и в конце смены и носить рабочую рубашку Дикис с именем, была мне неизвестна. Время от времени я мельком видел белых воротничков в офисе моей матери, в котором она работала помощницей по административным вопросам. Сколько себя помню, я всегда чувствовал себя неуместным среди таких людей. В их присутствии мой взгляд опускался вниз и только изредка поднимался, чтобы заглянуть в их мир. Но единственное, что я знал, я тоже хочу носить одежду, которую эти успешные люди надевают по утрам. Я мечтал, что когда я буду иметь подобный гардероб, это будет означать, что вопреки всему я, Тони Невис, преуспел. Что я добился успеха. Что я во всем разобрался. Что я оказался нужным. Если эта униформа являлась путем к успеху, я собирался ее заполучить, что бы ни случилось. Однако я забыл спросить себя об одном. Были ли эти люди на самом деле счастливы? Перенесемся в середину 1990-х. Я стажировался в Детройте, штат Мичиган, и для меня это было большим делом. В то время я думал, что Детройт – начало и конец. В моем мире технически так и было. В те времена население Мотор-Сити составляло почти 1 000 000 человек, сегодня менее 700 тысяч. Автомобильная промышленность – все еще процветало, и средний класс тоже. До сих пор помню, как готовился к первому дню стажировки. Я с гордостью смотрел на себя в зеркало. На мне были брюки цвета хаки, белая рубашка, темно-бордовые лоферы с кисточками, конечно, и, наконец, большой синий пиджак моего отчима с золотыми пуговицами, но без якорей. Посмотрев на себя в зеркало в полный рост, я попытался натянуть улыбку. Я помню, как, желая себя взбодрить, повторял мысленно: «Тони, ты справился!» Но при этом чувствовал, что-то не так. На самом деле я казался себе актером, который оделся для роли в фильме, выходящем сразу на DVD. Тем не менее, я отбросил сомнения и все лето носил форму. Но ни одного дня я действительно не чувствовал себя комфортно в этой одежде. То был мой первый опыт конформизма и начало потери индивидуальности. Что такое униформа? Униформа – это не обязательно материальный гардероб. Это может быть все, что вы делаете регулярно, без вопросов, или, что более вероятно, без осознания, что мешает вам быть истинным самим собой. Униформа может отражать установку на данность или состояние, когда вы остаетесь в колее, которую уже пора покинуть, но сделать это сложно, потому что так было всегда. Униформа может означать осуждение других за то, что они не носят униформу, и знак согласия, хотя на самом деле вы не согласны с тем, что говорится. Она может означать влезть в долги, чтобы купить дом, который вы не можете себе позволить, даже если банк одобрил ссуду. Она может значить водить модный автомобиль, чтобы поддержать статус. Униформа может удерживать кого-то или что-то, убеждение, город, работу и так далее, больше не соответствующие вашим интересам. но это все, что вы знаете. В качестве альтернативы униформой могут быть отговорки и истории, которыми вы оправдываете положение дел в вашей жизни. Мы надеваем на себя униформу, когда перестаем быть смелыми и храбрыми и начинаем следовать чужому плану в своей жизни. Униформа всегда предлагалась и поощрялась обществом. С момента зарождения организованной религии и в такие периоды, как промышленная революция, общество извлекало выгоду из конформизма. На самом деле, когда-то вас награждали за ношение униформы. Вас принимали как члена сообщества. Вы могли получить образование, хорошую работу, ссуду на дом. Вы могли создать семью, выйти на пенсию и получить золотые часы или ручку. Вы могли получать пособие и умереть спокойно, зная, что сделали все, что должны были сделать. Но времена изменились. В 21 веке побочные эффекты ношения униформы могут включать в себя неподъемные студенческие долги и увольнение с работы без выходного пособия, в то время как уходящие генеральные директора получают многомиллионные золотые парашюты. Или угрозу остаться без дома во время экономического спада, когда вы оказались не в состоянии производить ежемесячные платежи в банк, тот банк, которому помогло правительство. Униформа может означать, что вы никогда не сможете выйти на пенсию и должны будете работать полный рабочий день до 70 лет, не потому что так хотите, а потому что должны. В худшем случае это может быть потеря всего из-за медицинских счетов просто потому, что вы или тот, кого вы любите, заболели. У этого списка нет конца. Вот что знаю я, и в чем убеждается все больше и больше людей, иногда на собственном горьком опыте. Когда мы подчиняемся правилам, созданным для нас обществом, и следуем им, это нас опустошает. Многие униформы, навязанные обществом, разрушают бесчисленное количество жизней. Никаких гарантий больше нет. Какую униформу носите вы? Теперь пора подумать об униформе, которую, вероятно, каждый день носите вы, чтобы соответствовать представлению, как все должно быть. Будьте терпеливы, если не сможете сразу дать ответ. Некоторые из нас уже очень долго прячутся за униформой, и потому даже и не подозревают, что носят ее. Вот несколько важных вопросов, которые позволят заглянуть поглубже в ваш мозг. Ваша униформа – это гардероб, похожий на тот, который я носил когда-то? Или это точка зрения, не совпадающая с вашими основными убеждениями? Или, возможно, это церковь, которую вы посещаете еженедельно, но которая изменила направление, и вы с ней больше не согласны? От кого вы получили такую униформу? От общества, семьи, друзей, системы образования или вашей религии? Что дает вам униформа? Деньги? Стабильность, статус или безопасность. Зная все то, что вы сейчас знаете о жизни, спросите себя, ваша униформа по-прежнему служит вашим целям? Кто вы без нее? И, наконец, один из самых важных вопросов, которые вы услышите в книге. Чего вам стоит идти по тому же пути, что и все остальные? Самый сложный совет. Защитные барьеры, которые создает униформа, позволяют нам чувствовать себя в безопасности. Конечно, не всегда легко от нее отказаться, чтобы показать себя настоящего и стать истинным самим собой. Черт, да только посмотрите, насколько мала грань самореализации на вершине пирамиды потребностей Абрахама Маслоу. Как я знаю не понаслышке, один из советов, следовать которым наиболее сложно, это просто быть самим собой и сбросить униформу, особенно когда у вас нет поддержки и прочной основы, на которую можно опереться. Еще больше усложняет ситуацию то, что вы не уверены, чего вам стоит быть собой. За время моей работы в телеиндустрии в качестве корреспондента и ведущего я развил репортерский голос, который вы, вероятно, слышали почти у 100% репортеров на телевидении и радио. Репортерский голос – это притворный, фальшивый голос, который больше похож на автоматический, чем на живой. За эти годы я сбился со счета, сколько раз семья и друзья повторяли мне: «Почему ты так говоришь, когда тебя снимают на камеру?» и я никогда не мог на него ответить, потому что считал, что именно так и должны говорить репортеры. Вот вам правда. Поговорите практически с любым репортером, когда он не работает на камеру. На самом деле каждый из них редко бывает собой в эфире. Они играют роль репортеров и изо всех сил стараются говорить авторитетно, даже если звучат одинаково. Я это проходил. Почему же я поступал так все эти годы? И почему так много репортеров и ораторов продолжают говорить неестественным голосом? Конечно, легко обвинить в этом работу, но я обнаружил, что настоящая причина более удивительна. Будучи настоящим собой, вы уязвимы. Вот почему появляется униформа. На протяжении многих лет я часто слышал от продюсеров или режиссеров во время своей телевизионной карьеры «просто будь собой». Может, вы тоже часто слышите этот совет в своей жизни? Каждый раз, когда он звучал, я задавался вопросом. Самим собой? А кто это, черт возьми? Гораздо проще вместо этого говорить фальшивым голосом. Говорить ненастоящим голосом легко. А чтобы говорить своим голосом и отстаивать что-то, требуется смелость. У меня была успешная карьера в высококонкурентной телевизионной индустрии, которая длилась более 10 лет. Я прошел долгий путь, прибыв в Нью-Йорк примерно с 800 долларов на банковском счете и без каких-либо связей, о которых можно было бы упомянуть. Тем не менее, за карьеру у меня было много встреч с руководителями телеканалов, и меня рассматривали на те большие должности, на которых каждый знает ваше имя. Но я так и не получил ни одной из тех желанных высококлассных работ. Я искренне верю, что это из-за униформы, которую я носил, и из-за которой чувствовал себя не в своей шкуре. Я никогда не показывал им, из чего на самом деле сделан. Вы уже верифицированы. Мы можем наблюдать ситуацию, аналогичную роли униформы в мире социальных сетей, когда видим синюю галочку рядом с именами пользователей. Это означает, что они верифицированы, то есть официально подтверждены. Такое подтверждение – свидетельствует, что человек является общественным деятелем, знаменитостью или мировым брендом. Для некоторых такой значок – это тоже униформа, которую они носят. Однажды после публичного выступления в университете ко мне подошел студент и спросил, как мне пройти верификацию в Твиттер. Он застал меня врасплох, потому что раньше о подобном меня никто не спрашивал. Хотя, по идее, я знал ответ – как получить синюю галочку во всех популярных социальных сетях, вопрос студента заинтересовал меня. «Расскажите подробнее», — попросил я, «почему вы хотите, чтобы вас верифицировали?» Студент замешкался, а затем ответил, «я хочу пройти верификацию, чтобы показать, что это я». Мне стало еще любопытней. «Есть ли еще один вы, о котором мне следует знать?» — спросил я. Студент улыбнулся и возразил, «ну нет». «В чем тогда смысл?» – опять спросил я. «Почему вы хотите, чтобы вас верифицировали?» «Я просто хочу показать, что я важен», – ответил студент. Слово «важный» остановило меня. Я сразу почувствовал, что понимаю, почему этот парень так жаждет подтверждения. Я вспомнил, как бросил работу по продаже сыра во Флориде и переехал в Нью-Йорк, мечтая прорваться в ТВ-индустрию. Я поставил для себя цель – попасть на телевидение. Для меня это было равносильно подтверждению. Чтобы меня приняли, во мне нуждались. Как и тот студент, я жаждал чего-то внешнего, не понимая, что на самом деле подобное чувство можно найти только внутри. Я посмотрел студенту прямо в глаза и сказал, «Я хочу, чтобы вы кое-что знали. Никакая синяя галочка не способна вас подтвердить. Только вы сами подтверждаете себя». «Вас верифицировали в день вашего рождения!» Студент кивнул и поблагодарил меня за потраченное время. Я уверен, это было не то, что он хотел услышать. Но считаю, именно подобный ответ больше всего был ему необходим. И я тоже не хотел бы услышать ничего похожего от кого-нибудь много лет назад. Его синяя галочка равнялась моему синему пиджаку. К как избавиться от униформы. Одна из основных проблем, с которыми мы сталкиваемся в наши дни, насколько проще жить на автопилоте. Роботы-пылесосы могут вместо вас почистить пол в гостиной. Стриминговые сервисы, такие как Netflix или Hulu, способны выбирать за вас шоу еще до того, как вы возьмете в руки пульт. Продукты доставляются прямо к вашей двери. Достаточно сделать заказ в приложении. Плейлисты создаются для вас на Spotify, чтобы вы могли обмануть людей, заставив их думать, будто у вас хороший музыкальный вкус. Зачем идти куда-то пешком, если можно поехать, запрыгнув на электросамокат? Черт, автомобиль 21 века, который управляется с помощью искусственного интеллекта, снабжен гладкими компьютерными экранами, сложным программным обеспечением, Wi-Fi, GPS-навигацией, Bluetooth, автоматическими стартерами, рулями и обогревателями сидений, по сути, является движущимся спа. Все работает автоматически. Но вот в чем дело. Вы не созданы жить на автопилоте. Вам суждено быть капитаном своей судьбы. У вас есть возможность сбросить униформу и перестать жить на автопилоте, самостоятельно переключая передачи. Пришло время определить, как выглядит жизнь на ваших условиях. У вас есть больше передач, чем вы думаете. Просто вы можете не знать, как ими пользоваться. Когда-то вождение автомобиля требовало больших усилий и опыта. По сути, до 1950-х годов единственным видом автомобилей, на котором вы могли ездить, была машина с ручной коробкой передач. Автоматики не существовало. Даже сегодня большинство автомобилей имеют от 5 до 6 передач, но в автоматических и компьютеризированных двигатель переключается без вашего ведома. Однако, если вы когда-либо ездили на механике, то знаете, что значит по-настоящему переключать передачи. Так как же выйти из автоматического режима и научиться переключать передачи? Первый шаг – выбрать один шаблон и разбить его, каким бы простым он ни казался. Хотите прекратить глупые споры с супругом или партнером? Может, вместо того, чтобы говорить как есть и защищаться, когда указывают на то, что вы сделали неправильно, задать вопросы, которые создают связь, а не разъединяют? Станьте любопытными. Слушайте, чтобы узнать больше. Хотите перестать опаздывать? В следующий раз не давайте себе пустых обещаний. Вместо этого установите таймер, чтобы выйти на 15 минут раньше обычного. Хотите сэкономить деньги? Для начала выберите один вечер на неделе, чтобы приготовить еду дома, а не заказывать готовую. Хотите, наконец, приступить к реализации проекта своей мечты, о котором всегда говорили? Зайдите на YouTube и посмотрите видео, чтобы узнать, как сделать то, что вы не умеете. Прямо сейчас. Возьмите на себя ответственность. Хотите, наконец, получить степень в колледже? Пройдите онлайн-курс или курсы в местном университете, чтобы создать импульс и выполнить необходимые требования. Хотите переехать в тот новый город, о котором мечтали годами? Посещайте его раз в квартал и проводите информационные встречи с людьми, которые работают в нужной вам отрасли, чтобы начать налаживать отношения. Находясь там, исследуйте рынок жилья и места, которые однажды могли бы назвать своим домом. Эти усилия требуют нового умения – переключать передачи, идти на некоторый риск и не двигаться по жизни с той же скоростью, что и все остальные. Пришло время переключать скорости. Если вы привыкли двигаться по инерции и носить униформу, даже эти простые примеры, вероятно, покажутся вам трудоемкими и ошеломляющими. Но буду с вами откровенен. Вас ждет серьезная работа, которая того стоит – и которую большинство никогда не сделает. Вот почему вы и слушаете эту книгу. Потому что вы не такой, как все. Вы необычны. Примите это. Я приглашаю вас смотреть на такую работу не как на рутину, которую следует выполнять, а как на инвестиции в самого себя. Каждый божий день, шаг за шагом, вам придется выполнять данные себе обещания. Как сказал мой друг Бассам Тарази, в популярном выступлении на TEDxTalk вам не нужно менять мир, вам просто нужно изменить момент. Прямо сейчас найдите момент и подумайте о своей жизни как о Феррари. Если бы у вас имелся новенький Феррари, и вы ездили бы на нем только со скоростью 60 км в час, люди подумали бы, какое глупое использование шедевра итальянской инженерии. Наблюдая, как водители на Pontiac Vibe и Chevrolet Bolt обгоняют вас по автостраде. Феррари не создавались для того, чтобы ездить со скоростью 60 км в час каждый божий день. И вы тоже. Феррари созданы для скорости. Пора переключать передачи. Мы не предназначены для того, чтобы выполнять свою работу в офисе просто неплохо или уделять просто нормальное внимание нашим детям, партнерам и друзьям. Мы не запрограммированы откладывать мечты на какое-то неизвестное время. Мы не сможем добиться успеха, если будем скрывать, кто мы есть на самом деле, и всегда действовать осторожно. Это все равно, что двигаться со скоростью 60 км в час по дороге жизни, когда можно ускориться. И это еще одна униформа, которую мы носим, чтобы не подвергать сомнению статус-кво. Чего стоит ползти по дороге с одной ногой на тормозе именно вам? О вашей душе, вашему счастью, вашему здравомыслию, вашей честности, вашей семье. Пришло время показать, на что вы способны, и нажать на кнопки, на которые нужно нажать. Пора перестать делать то, что вас убивает. Хватит втягивать живот или позволять ему болтаться, пока вы не захотите что-то с ним сделать. Пора дать волю своему внутреннему творцу и создать что-нибудь. Пришло время размяться и посмотреть, насколько вы на самом деле гибки. Это ваше время. Важно знать, что когда вы превышаете лимит скорости жизни, ваши действия могут вывести других из равновесия, вызвать чье-то раздражение и причинить людям дискомфорт. Вы даже можете получить штраф за превышение скорости. Но если вы никогда не превысите лимит скорости жизни, ваше бездействие навредит вам. И только вам. Проверьте свои пределы. Какие изменения вы можете начать уже сегодня? Помните, одни и те же действия принесут вам одинаковые результаты. Моя 20-летняя униформа. Мне понадобилось много времени, чтобы переключить передачи собственной жизни, и это постоянный процесс. Как упоминалось ранее, создание устойчивых изменений требует ежедневных действий. Сделать что-то легко, но чтобы делать это каждый день, нужна сила духа. Помните тот пиджак, брюки, накрахмаленную рубашку на пуговицах и лоферы? Я носил эту униформу не только тем летом, а начиная со времен стажировки в конце 1990-х и в течение всей карьеры, примерно до 2017 года. С годами униформа немного изменилась. Позже она превратилась в образ парня из рекламы, стартапера или лидера в модных синих джинсах, облегающей рубашке, классических туфлях без кисточек и дизайнерском пиджаке. Затем я от нее избавился. Насовсем. В конце концов, с каждым днем и годом я все больше и больше утомлялся носить униформу. До такой степени, что едва мог смотреть на себя в зеркало. И так однажды я набрался смелости и перестал ее надевать. Без моего ведома, мой гардероб превратился в маску, которая прикрывала чувство неудовлетворенности видимостью успеха. Это было амплуа и защитный слой. Одежда, соответствующая моей роли, создавала дистанцию между мной и остальным миром. Это был смелый шаг – перестать носить униформу. Я пожертвовал большую часть своих пиджаков и начал носить то, в чем чувствовал себя максимально самим собой. Сейчас для выступлений на сцене, на семинарах или во время тренировок я надеваю то, что мне удобно и что делает меня счастливым. Брюки, обычную футболку, легкую куртку и крутые кроссовки. Я до сих пор помню одно из первых выступлений, на которое я пришел в таком наряде. Я чертовски нервничал. Вдруг клиент меня сразу уволит, увидев в джинсах и футболке, а не в рубашке и пиджаке. К счастью, этого не произошло. К тому же, одетый не так, как все остальные, я действительно выделялся среди окружающих. Я столько лет старательно сливался с толпой, а теперь меня действительно могли увидеть. Мне казалось, что меня уважают сильнее, или я просто наконец-то почувствовал себя комфортно в своей собственной шкуре. В наши дни, если я и ношу пиджак с рубашкой, то лишь потому, что хочу сам, а не потому, что должен. Я перестал носить униформу, примерно в то же время, когда решил отказаться от репортерского голоса. Он сопровождал меня на сцене в качестве ведущего оратора. Я понимал, что с ним пора завязывать. Почему? Когда я узнал больше о себе, это стало слишком обременительным продолжать в том же духе. Проще говоря, утомительно быть ненастоящим. Нося униформу, вы, по сути, играете роль подобно актеру в театре. А для этого требуется постоянно прилагать усилия и притворяться тем, кем вы не являетесь. Когда вы постоянно выступаете перед осуждающей аудиторией, часто созданной вами самими, вы сильно устаете. Даже когда вы не в движении, это все равно, что находиться в машине с включенным двигателем, но стоящей на месте, тратя ценный бензин. С годами, повзрослев и став более уверенным в себе и своей истории, я медленно, но верно избавился от фальшивого голоса. Сегодня, выходя на сцену, я говорю больше как парень, с которым можно поболтать в очереди в кофейне или посмеяться во время прогулки. Скорее всего, в конечном итоге вы спросите, не с юга ли я? Нет, я из Мичигана, спасибо. Это означает, что вы услышите от меня больше сленга, а также, что в обычном разговоре вы даже порой услышите, как я ругаюсь. Но самое интересное, если вы зададите мне вопрос, на который я не знаю ответа, я на самом деле признаюсь, я не знаю. Вместо того, чтобы дать вам бредовый совет, как делал раньше, пытаясь доказать то, что не следовало доказывать. Мне все проще и проще оставаться собой. Быть уязвимым по-прежнему сложно, но когда я реален, проявлять самоуважение гораздо легче. Каково это? Быть просто собой каждый день на работе и в жизни. Даже если вы работаете в среде с обязательным дресс-кодом или униформой, вам не нужно отказываться от искры, которая движет вами и делает вас самим собой. На самом деле, держаться за эту искру необходимо, чтобы двигаться вперед в жизни и в карьере. Мой совет? Будьте собой. Хорошим, грубым, неидеальным и уязвимым. Другие могут не до конца понимать вас и даже не любить вас, и это нормально, пока вы понимаете сами себя. Итак, вперед! Снимайте униформу! Следующие шаги. Первый. Какую униформы вы носили на протяжении всей жизни? Кто вас научил носить эту униформу? Общество, семья, друзья, система образования, религия и прочее. Второй. Что вам предоставила униформа? Деньги, стабильность, статус и безопасность? Она служила вашим интересам? Объясните, почему да или почему нет. Третий. В каких сферах жизни вы живете на автомате? Как вы могли бы переключать передачи или избежать ограничений скорости в вашей жизни сегодня? Четвертый. В течение следующих нескольких дней, прежде чем сказать что-либо, отправить текстовое сообщение или электронное письмо и опубликовать что-нибудь в социальных сетях, сделайте паузу и спросите себя, что я отстаиваю, то, чем я собираюсь поделиться, настоящий я или это униформа, что я хочу выразить в действительности.